Глава 23. Карим ночевал не дома, уезжал куда-то ближе к полуночи и приезжал под самое утро. Первые ночи было сложно уснуть, потому что я знала, что он покинул особняк, оставив меня одну. На третий день я забылась беспокойным сном и проснулась около 5 утра, услышав шум двигателя автомобиля. Карим вернулся домой, спустя 5 минут я услышала тяжелые шаги. Карим остановился у моей двери, и я закрыла глаза, притворившись спящей, так, будто он мог увидеть меня через дверь. Спустя минуту я снова услышала шаги, а затем и хлопок двери. Карим ушел к себе. Уснула я быстро, потому что была измучена предыдущими днями, да и проснулась потом около 10 с жуткой головной болью. Холодный душ не помог ни взбодриться, ни избавиться от головной боли. Решила спуститься вниз и выпить кофе, переложив ответственность за мое состояние на непогоду, что разбушевалась за окном. Обычно в это время Карима в доме уже нет. Он уезжает, и я могу спокойно спуститься, чтобы позавтракать, но не сегодня. Стоило мне выйти, как я услышала его строгий голос и увидела широкую спину. Захотелось тут же развернуться и сбежать, но удалось сделать лишь несколько шагов, после чего Карим меня заметил. Повернулся и уставился, оценивающе смерил взглядом с головы до ног и только потом стал отвечать собеседнику, с которым разговаривал по телефону. Было странно. Я ощутила себя голой перед ним, поэтому поспешила скрыться за дверью кухни, сделала себе кофе, достала из холодильника уже готовый завтрак и разогрела его. Поесть в одиночестве не получилось. «Таисия!» Я аж подпрыгнула от неожиданности, услышав его голос совсем рядом. Сглотнула, повернулась. Надо отдать должное, даже улыбку смогла выдавить. «Не хочешь узнать, как твой брат будет отдавать долг?» «О чем ты?» — непонимающе уставилась на Карима. «Мои люди нашли его», — сообщил он мне. «Сейчас я поеду к нему, чтобы услышать, как именно он собирается возвращать то, что взял. Не хочешь поехать?» Я не знала, что ответить, спросить, стоит ли мне ехать и не увижу ли я там едва живого брата, или поинтересоваться, что с сестрой. Выбрала все же второй вариант. «Ее не нашли». Ха. Карим хмыкнул. «В этом они поступили разумно, разделились. Но цели ее найти нет, поэтому она в безопасности». Я кивнула. «Она, да. А вот мой брат...» Наверное, где-то внутри должно появиться чувство тревоги, сопереживания и сочувствия. Я должна захотеть ему помочь. Мы ведь одной крови как-никак. «Ты поедешь?» «Да». Я ответила не сразу. Подумала, взвесила все за и против. Лёшку было не жаль, но после того, во что он втянул не только меня, но и сестру... Однако я не желала ему смерти. Разве можно спокойно знать, понимая, что могла вмешаться, что-то сделать, но не сделала из-за обиды? Никто не заслуживает совершения самосуда. Он виноват, пусть ответит перед законом. Кариму об этом я, разумеется, не сказала. Смолчала и побежала собираться, потому что легкий сарафан, что был на мне одет, в последнюю очередь подходил для такого рода поездки. Выбрала удобные обтягивающие джинсы и топ, надела их и поняла, что похудела за эти дни. Ткань стала болтаться на бедрах, а под топом явно угадывались торчащие ребра. Сглотнула. Нужно будет в будущем хорошо питаться, потому что быть сильно худой мне определенно не шло. Уже в машине попыталась расслабиться, но куда там, когда рядом находился Карим. На удивление, он почти не смотрел на меня, что-то печатал в телефоне, отвечал на звонки, матерился в трубку. Я же украдкой за ним наблюдала, отмечая, что за эти несколько дней черты его лица ожесточились. Интересно, куда он ездил по ночам? К женщинам, которые могли удовлетворить его потребности, или же к брату, чтобы выбить из него показания? Склонялась все же к первому варианту, потому что иначе он бы не предложил мне поехать с ним. А может, это и был урок? Показать, к чему он может дойти в достижении своих целей. Карим хотел, чтобы я не увидела на теле брата ни единого живого места. «Прекрати смотреть на меня так, как будто я сейчас же на тебя наброшусь». Услышала и, густо покраснев, отвернулась. Неужели я действительно на него так смотрела? Остаток пути проехали молча. Осмотрелась, когда мы вышли из машины. «Мы в клуб приехали?» — спросила пораженно, увидев неоновую вывеску, которая, впрочем, именно сейчас не светилась. «А чего ты ждала? Заброшенного мясокомбината и твоего брата в цепях посреди огромной площади?» «Пожалуй, да, чего-то подобного я и ждала, насмотревшись фильмов про бандитов и наслушавшись одно время рассказов сестры. На входе нас встретил охранник, провел вглубь и ретировался. Я осматривалась по сторонам, не понимая, где именно здесь мог находиться брат. Он оказался в одной из комнат, впрочем, именно туда мы не пошли, хотя я думала, Карим позволит мне с ним поговорить». «Он нас оттуда не видит», — прокомментировал Карим, кивнув на прозрачную перегородку. «За ней я увидела почти то же, о чем и думала по дороге сюда, связанного брата, сидящего на стуле. Правда, нужно было отдать должное Кариму, с Лешкой было все в порядке. Ни единого синяка на теле. Хотя не удивилась бы, узная я, что его избили правильно, не оставляя ни единого следа на теле». Брат сидел, низко опустил голову. Создалось впечатление, что он спал, но это было не так. Я поняла это, когда он поднял голову и посмотрел прямо на меня. Я даже отпрянула, уткнувшись спиной во что-то твердое и горячее. Карим. Он стоял сзади меня, положил руки мне на плечи, сжал их, призывая не бояться и успокоиться. «Что я тут делаю?» — спросила у него. «Я думала, ты дашь нам поговорить». «Зачем же?» Искренне удивился он так. «Не терпится так услышать поток оскорблений в свой адрес?